Глава 47. Люба стояла на пороге председательского кабинета и от волнения машинально сжимала и разжимала пальцы рук. Какое-то время председатель молча наблюдал за ней, пережевывая хлеб и селедку. Потом поморщился, как будто еда была совсем горькой. «Вот что ты на меня уставила, скажи!» — прикрикнул он на девушку, со звоном отбрасывая в сторону вилку и отодвигая тарелки. «Пришла в мой законный обеденный перерыв. Мешаешь есть. А я, между прочим, с утра на ногах». «Георгий Иванович, где же я буду жить?» — спросила его Люба, заставляя себя не смотреть на политый маслом картофель и сельдь, посыпанную луком. «А мне какая разница?» – пожал он плечами. «Я тебя предупреждал, что не потерплю самовольного заселения на подведомственной мне территории. Предупреждал же? Вот то-то же». «Но, Георгий Иванович», – горячо заговорила Люба, и в ее голосе слышалось неприкрытое отчаяние. «Я же ничего плохого не делаю. Просто живу и все. А потом уйду обязательно. Только прошу вас, можно не сейчас. Я выросла здесь, в Касьяновке. Вы же все знаете и про меня, и про пожар. Мы с бабушкой не просто так поселились в доме дяди Вани. Пожалуйста, Георгий Иванович, не прогоняйте меня. Мне некуда идти». «Вот только не надо пытаться разжалобить меня», — сказал председатель, раздраженно откидываясь на спинку деревянного стула. «Ты что, Люба, не понимаешь? Этот дом по закону принадлежит государству. То, что я разрешил вам с Анфисой пожить там некоторое время, ничего не меняет. Если район заинтересуется, почему я допустил самовольное заселение, кто будет отвечать? Ты или я? А если ты опять его сожжешь и нанесешь государству урон, кого в тюрьму посадят? Опять же меня? А оно мне надо? В общем, так, ты должна уехать отсюда прямо сейчас, и точка. В тот дом я тебя больше не пущу. Он опечатан при участковом, если что». «Георгий Иванович!» Люба плакала уже навзрыд. Но председатель только отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Мне не нужны тут твои слезы», — сказал он ей равнодушно. «Есть закон. И в данном случае закон на нашей стороне. Ты сама это прекрасно понимаешь, Кошкина. Тебе уже не 5 лет. Так что давай, проваливай отсюда. Я не намерен разговаривать об этом больше». «Но вы не можете просто так меня выгнать», — попыталась в последний раз достучаться до его сердца Люба. «Иван Морозов был моим отцом. А это значит, дом принадлежит мне по праву». «Слышал я эту побасенку», — усмехнулся председатель. «Только это ничего не меняет. Как Ванька Серый был всегда тут лишним, так и ты точно так же. Ишь, посмотрите, люди добрые, какая у нас выискалась наследница. Нечего меня глазами стричь, уходи и все тут. А если не согласна, можешь попробовать обратиться в суд», — добавил он с ухмылкой. «Но они скажут тебе то же самое, что и я». Договорив, председатель подвинул к себе миску с картофелем и ткнул в него вилкой. «Ну вот, остыло все совсем. Чертова девка оставила меня голодным. Все вы, уголовники, житья нормальным людям не даете. Что бабка твоя каторжная, что отец твой, урка недорезанный. И ты по их стопам пошла. Что молчишь, а? Кто Катьку Семенову в могилу загнал? Наталье, ее матери, на глаза лучше не попадайся». В лицо Любы словно плеснули кипятком, и слезы мгновенно высохли на ее щеках. Она вплотную подошла к столу, за которым сидел председатель, подняла миску с селедкой и медленно опрокинула ее на стол. «Приятного вам аппетита, Георгий Иванович», — проговорила девушка, глядя ему прямо в глаза. Опешивший председатель несколько секунд не мог отвести взгляда от кривой усмешки Любы. И только когда струйки остро пахнувшего рыбой масла стали подтекать под стопки учетных журналов и других бумаг, лежавших на столе, вскочил и закричал, торопливо подхватывая испачканные документы: «Дура малолетняя, что ты натворила, дрянь такая!» Но Люба его уже не слышала. Она вышла из конторы и остановилась на крыльце, думая, что же ей делать дальше. Снег тихо ложился на землю, окутывая деревню белоснежным покровом. Холодный, пронизывающий ветер налетал резкими порывами, норовя подхватить снежные хлопья и бросить в лицо Любе, направлявшейся по узкой тропинке к колхозным теплицам. Стараясь не поскользнуться на льду, который то тут, то там поблескивал, словно разбитые стекла, девушка пересекла площадку, уставленную деревянными ящиками, и толкнула дверь, ведущую в так называемый предбанник. Здесь работники теплицы могли отдохнуть, выпить чаю или переодеться. Здесь же была и курилка, незаменимое помещение для большинства местных мужиков. «Ба, глянь-ка, Данилыч, кто это к нам пожаловал?» — воскликнул Петро Гурьев, увидев Любашу, которая входила в предбанник, где он только что принялся резать соленое сало на обед. Стоявший рядом с ним Данилыч доставал из холчевой сумки вареные яйца и пирог с вишней с молитвой. Такой часто пекла бабушка Анфиса. Люба вспомнила, как она совсем маленькой спросила у нее, почему этот пирог так странно называется. И бабушка пояснила ей вполне серьезно: потому что бедные люди с Богом живут и пироги с молитвой едят. Другой начинки для пирогов у них нет. Вот как у нас с тобой сейчас. Вот смотри, я тесто раскатала. Сейчас его маслицем постным смажу, сверну и края защипну. А потом в печь пирог наш отправлю. Испечется он, мы с тобой поедим, сытыми будем и поблагодарим за это Бога. Скажем: слава тебе, Господи, накормил ты нас. Любаша почувствовала, как ее желудок сводит от голода, а глаза начинают щипать снова подступающие слезы. Все вокруг продолжали жить своей жизнью, работали, отдыхали, провожали старый день и встречали новый. У них все было просто и понятно. А у Любы? Она подошла к переглянувшимся мужчинам и тяжело сглотнула, не отводя взгляда от еды, разложенной по столу, покрытому рваной клетчатой клеенкой. «Дядь Петь, можно?» Она протянула дрожащую руку и показала на пирог и сало. «Мне бы хоть чуть-чуть». «На!» Данилыч подал ей небольшой кусочек пирога и налил в кружку простокваши из трехлитровой банки, которую кто-то принес из дома. «Спасибо». Люба отвернулась, чтобы они не заметили, как она набивает пирогом рот, и в одно мгновение проглотила кусочек, слизнув крошки с ладони. А вот простоквашу выпить не успела. И замерла с кружкой у рта, услышав недовольный окрик, вошедшей в предбанник начальницы Раисы Петровны. «Это что еще за новости? Я для нее, что ли, простоквашу приносила? Данилыч, ты совсем уже?» Люба, так и не сделав ни одного глотка, поставила кружку на стол. «Раиса Петровна, здравствуйте. А я как раз к вам». «Говори», — коротко ответила ей женщина, поправляя воротник рабочего халата. «Я хотела бы попросить, можно мне пожить в старушке? У меня сейчас непростые времена, и я не могу вернуться домой», — дрожащими губами произнесла Люба. «Оплатить мне ничего не надо. Я буду работать за еду и проживание». Раиса Петровна повернула голову и с явным презрением посмотрела на девушку. «Ты работаешь плохо, Люба. Мне такие работники не нужны». Люба почувствовала, как в груди сжалось что-то холодное и противное, а во рту появился странный металлический привкус. «Почему вы так говорите?» — спросила она, раздавленная новой несправедливостью, обрушившейся на нее. «А ты собираешься указывать мне, что говорить, а что нет?» — тихо, но строго произнесла Раиса Петровна. «Вот что я тебе скажу, милочка. Ни работать, ни жить ты тут больше не будешь. И так я нянчилась с тобой». «Петровна», — начал было Данилыч, — «да нормально Любка работала, побольше других вкалывала». «Слышишь, ты, защитничек», — прошипела Раиса, сузив глаза и обжигая взглядом сдвинувшего брови мужчину. «Если тебе так жалко ее, забирай к себе домой, порадуй жену. А я тут за такую работницу отвечать не намерена». Люба сделала шаг назад, затем развернулась и покинула теплицы. Она снова оказалась на улице, где начинающаяся метель сразу же закружилась вокруг нее. «Куда идти? В Зарю?» — подумала Люба. «Но там Андрей со своей семьей. Вроде бы и брат. а с другой стороны абсолютно чужой и незнакомый ей человек. За всю жизнь они вряд ли перекинулись хоть десятком предложений. Как же он пустит ее в свой дом? Что она скажет ему? Как объяснит, что пришла к нему насовсем? Погруженная в невеселые мысли, Люба вернулась в Касьяновку и не сразу заметила грузную фигуру в теплой шубе, двигавшуюся ей навстречу. А когда узнала подошедшую к ней женщину, вздрогнула от ее окрика, как от удара. «Что, приехала порадоваться моему горю, да?» — воскликнула Наталья Семенова, мать Кати, погибшей подружки Любы. «По мужикам мою дочь пустила, а сама чистенько осталась. Будь ты проклята, паскудница! Чтоб тебе не спалось, не елось, змея подколодная!» Люба отчаянно замотала головой и бросилась бежать, не разбирая дороги. Несчастная девушка уже не слышала голоса Натальи. Но ее проклятие гулким набатом еще долго гудели в ее ушах. «Будь ты проклята! Будь ты проклята! Будь ты проклята!» Шаг, еще шаг, еще. Ветер толкал Любу в спину, но ее ноги отказывались идти, и она, споткнувшись, упала на колени. На деревню уже спускался синий вечер, и люди, прячась в домах от мороза, зажигали в окнах веселые огоньки. С трудом поднявшись, Люба ткнулась в первую же калитку, чтобы попросить помощи. Еще совсем немного, и она просто замерзнет, упав в сугроб. Люди. Несчастная, полуживая девушка поднялась на крыльцо и постучала в дверь. «Люди, помогите, пожалуйста». С той стороны кто-то отозвался, и через минуту дверь открылась. «Что тебе надо?» — послышался одновременно удивленный и недовольный голос. Люба нахмурилась, с трудом соображая, куда же она пришла. «А вы кто?» — спросила она устоявшей перед ней женщины. «О, допилась!» — осуждающе покачала головой та. «Паламарчук я, Лариса Павловна, мать Михаила. И если ты пришла к нему, могу тебя огорчить. Его нет дома. Могу позвать его невесту, Дашу, если хочешь». «Пустите меня», — попросила Люба. «Я совсем замерзла, и мне негде ночевать». «Насть, Дашуня!» Обернувшись в сени, позвала Лариса дочь и будущую невестку. «Идите, посмотрите на эту бесстыжу. Она к Мише нашему ночевать пришла, а? Как вам это нравится?» Из-за ее спины выглянули две румяные девушки и уставились на бледную, осунувшуюся Любашу. «Что?» — первая нашлась с ответом Даша. «Еще чего не хватало. Гоните ее отсюда, тетя Лариса». «Да она же от водки на ногах не стоит!» — рассмеялась Настя. «А ну, кыш, пошла отсюда! Давай-давай, а то сейчас собак с цепи спустим!» Подскочив к Любе, она развернула ее и толкнула в спину, а потом снова заскочила в дом. «Ой, батюшки, холодрыга-то какая! Мама, Даша, реклама закончилась, ай дай фильм смотреть, сейчас самое интересное будет!» Они захлопнули перед Любой дверь и вернулись в комнату, но не прошло и 10 минут, как Даша поднялась с дивана. «Куда ты?» — спросила ее Настя. «Пойду посмотрю, ушла она или нет», — сказала Дарья. «Скоро Миша из города вернется. Еще не хватало, чтобы он застал ее здесь». Она вышла и вернулась через несколько минут. «Уплелась куда-то», — пояснила она, встретив взгляды Ларисы и Насти. «А то, ишь ты, явилась. Ждали тут ее». Шура вышла из метро и сразу же попала в новый людской водоворот, который закружил ее и понес по Московской улице, не позволяя выбраться из бурного потока. Она не успевала читать вывески кафе и магазинов, не запоминала окружавших ее лиц, не старалась отдалиться от этих людей. Шура впервые была в таком огромном городе и даже растерялась, не представляя, где искать адрес, написанный на листочке, который она сжимала в руке. Когда ей позвонили из милиции и сказали, что Никита нашелся, Шура испытала двоякое чувство. С одной стороны, она была рада, что теперь все ее проблемы будут решены. Герман, чуть ли не каждую ночь приходивший к ней ночевать, давал ей деньги. Но так мало, что их просто не хватало на нормальную жизнь. «Извини, у меня печатного станка нет», — усмехался он в ответ на ее претензии. «Радуйся, что хоть что-то тебе даю. Ты меня знаешь?» Шура Германа знала и умолкала. В такие минуты ей не хватало внимательного и вполне обеспеченного Никиты. Но как все-таки было бы хорошо, если бы вернулся не он, а его деньги? В душе Шура считала Синельникова занудой, особенно когда дело касалось его сына. Вспомнив об Илье, Шура поморщилась. Хороша бы она была, если бы забрала его домой перед Новым годом, как того требовал Никита. Что бы она делала с этим вечно ноющим мальчишкой целый месяц? Завтра уже февраль, а его отец только нашелся. Шура мысленно представила их встречу. Вот Никита идет к ней и улыбается. Она бежит к нему, бросается ему на шею и от показной радости болтает ногами. А если он спросит о сыне, она расскажет ему жалостливую историю о том, как все это время искала его и не хотела тревожить бедного мальчика. Только вот что странно. Почему Никита ждет ее не в какой-нибудь гостинице, а в каком-то центре временного содержания? Что это еще за центр такой? Шура наконец-то выбралась из толпы и подошла к стоявшему у входа в непонятное здание милиционеру. Он взглянул на адрес и объяснил Шуре, на каком транспорте можно туда доехать. «Это всего 3 остановки отсюда», — обрадовал он ее. «Серое здание сразу за сквером». Еще через 20 минут Шура, распахнув от изумления глаза, стояла в небольшом фойе и смотрела, как вокруг нее снуют отвратительного вида люди. Ее живот скрутило от брезгливости. Вокруг все было настолько грязным и так омерзительно пахло, что ей захотелось сбежать оттуда. Но было уже поздно. «Вы за Синельниковым?» — спросила у нее женщина в выцветшем синем рабочем халате. «Да», — заикнула Шура. «Ждите, сейчас приведу», — хмуро сказала та и ушла, но вскоре вернулась, ведя за собой прихрамывающего и пошатывающегося из стороны в сторону Никиту. Шура несколько раз хлопнула глазами. Нет, у нее не возникло никакого желания броситься на шею этому обросшему щетины, растрепанному человеку со следами обморожения на лице. Никита был одет в грязное, засаленное драповое пальто, длинное и явно ему большое, на ногах коричневые ботинки, явно ношенные кем-то до него, лицо угрюмое, брови сдвинутые. Но это был он, точно он. «Никита!» — ахнула Шура. Он поискал ее глазами и нахмурился еще больше. «У вашего мужа провалы в памяти», — пояснила Шуре женщина, которая привела его. «Так что не удивляйтесь, если он вас вспомнит не сразу». «Я Саша, Никита, ты помнишь меня?» Шура прижала ладонь к груди. «Саша?» — повторил он, словно пробуя ее имя на вкус. «А где Илья? Где мой сын?» «Милый», — собрала Шура с духом. «Наш сын Илья умер, когда был совсем маленьким. Теперь есть только ты и я». Горький вздох вырвался у Никиты. Он опустил глаза, словно не в силах справиться с такой новостью. «Я помню его. Я его помню. Я должен был быть с вами», — пробормотал он, растерянно теребя рукава пальто. «Мне так жаль, любимый», проговорила она, не решаясь приблизиться к нему и обнять. «Если бы ты знал, как мне жаль». Люба отошла от дома Михаила и, окончательно обессилевшая, опустилась прямо в сугроб. Страшно болело плечо, а голова горела так, будто ее поливали огнем. Но стук сердца больше не причинял боль и становился глуше и тише. Люба закрыла глаза. Она не слышала, как кто-то тихонько вскрикнул, едва не споткнувшись о заметенную снегом фигуру. Потом поднял ее на руки и понес куда-то. Угасающим сознанием Любаша поняла только, что летит куда-то далеко-далеко. И черное небо кружит над ее головой далекую звездную карусель.